В своем труде «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер постарался ответить, что изменилось в переходе от традиционного к модерному обществу. В его понимании это было связано не с технологиями, экономикой или политикой, а с тем, что люди стали мыслить иначе. И здесь огромную роль сыграла реформация. Вебер назвал это протестантской этикой. Концепция очень обширна, и в двух словах ее не описать, однако я постараюсь затронуть основные моменты. В то время как Маркс полагал, что экономика влияет на религиозность, Вебер указал, что эта связь может быть и обратной, то есть люди могут стать капиталистами из-за своей веры. Протестанты, в отличие от католиков, которые были скорее отчуждены от мира и равнодушны к земным благам, были более рациональны экономически. В протестантизме люди живут с чувством вины, и у них нет священника, который мог бы простить их грехи. Ведь Бог еще до нашего рождения уже решил, кто пойдет в рай, а кто в ад. Вебер считал, что именно это напряжение заставляло протестантов доказывать их благость ревнивому и грозному Богу. Человек никак не может повлиять на свою судьбу, но живя на земле, они могут видеть знаки Бога. Так экономический успех стал якобы меткой Бога на тебе и свидетельствовал, что ты спасен. Второе – это отношение к труду. В протестантизме почти не было выходных дней и праздников, считалось, что они не нравятся Богу. Труд был чем-то достойным и желанным. Это наш моральный долг перед Богом трудиться, не покладая рук ради высшей цели, чтобы сделать мир лучше. В то же время нам важно не утопать в богатстве, а быть аскетичными. Эта комбинация и дала результат. Поэтому у протестантов всякая работа считается святой, в отличие от католиков, которые святость видели лишь в работе священников. Поэтому даже сегодня в Америке люди без стыда говорят, что трудятся посудомойкой или уборщиком, а для многих менеджеров и директоров фирм не зазорно выносить мусор или помогать сотрудникам в самых примитивных делах бизнеса. Вдобавок, протестантизм не имел такой привязанности к семье, как у католиков, и позволял индивидуальному служению всему обществу в целом быть этичным, то есть индивидуализм не осуждался. Ну и, наконец, кальвинизм освободил христиан от мистицизма и веры в чудеса. Мы не можем полагаться на чудеса, а лишь на свой труд. Такой образ мышления открыл дорогу к технологиям и научному методу. Произошел процесс рационализации общества. Если раньше вещи принимались как данность, то теперь в людях появилось больше рефлексии. В сумме эти и другие факторы по Вейберу позволили капитализму процветать. И в такой картине многие страны мира, где не развит капитализм, не могут преуспеть не потому, что у них нет богатств, а потому, что они слишком сильно полагаются на чудеса. В людях мало рационализма и нет достаточного чувства вины. Поэтому они веселятся и тратят все сегодня, не думая о завтра. Они не верят в прогресс и в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Для них нормально украсть у общины ради своей семьи или у нации ради своего клана. В такой картине именно культура, а значит и религия, определяют, как люди мыслят и какое отношение имеют к жизни, а значит и как страна будет развиваться. Поэтому менять надо мышление нации, и помощь богатых стран бедным не выход. Политика Мирового банка в этом подходе должна полагаться не на то, сколько денег дать какой стране, а как научить людей мыслить так, чтобы они могли построить сильную экономику. Другими словами, важно не то, какой сейчас уровень инфляции, а что сегодня показывают по телевизору. Конечно же, это не значит, что Вейбер был абсолютно прав и что дела обстоят именно так. Да и его работа очень сложна и подразумевает немало других факторов. Например, недавние исследования Бейкера и Войзмана из Университета Мюнхена указывают на то, что протестантизм действительно позитивно повлиял на экономику стран, но не столько через протестантскую этику, как это было предложено Вейбером, сколько через распространение грамотности. В своей работе «Ошибался ли Вейбер?» они поясняют, что такие католические страны Европы, как Италия, Испания и Португалия, находятся в больших долгах. В противоположность их протестантские соседи, немцы и скандинавы, вполне успешны финансово. Ученые согласны, что есть масса других факторов, влияющих на это, однако один из ключевых – это религия. Данные указывают, что протестане в целом более образованы, чем католики. У них больше вероятности поступить в университет и закончить его. В результате образованности происходил уход от агрокультуры к работе в сфере услуг и на производстве. Естественно, что если родители получили высшее образование, то у их детей больше шансов пойти таким же путем. Причем ученые поясняют, почему именно религия была ключевым фактором, отвечающим за такие разные подходы к образованию. Вдобавок к этому Бейкер и Войзман указывают, что в протестантских странах эмансипация женщин сыграла важную роль. Женщины получали образование и трудились не так, как в католической культуре. Однако важно заметить и то, что, по мнению ученых, Франция – это отличный пример того, как политический секуляризм влияет на благополучие. Именно благодаря своей большей отчужденности от католической церкви Франция превосходит экономически свою соседку Италию, где на первых страницах газет по-прежнему принято печатать выдержки из речей Папы Римского. И мы говорили об этом в прошлой презентации «Умирает ли религия», когда продемонстрировали, что статистически, чем выше уровень достатка и безопасности в стране, тем меньше людей полагаются на веру в сверхъестественное и религию. Если вы еще не видели, то можете посмотреть эту лекцию. Вдобавок замечу, что исследователи религии, такие как Стив Брюс, считают важным учитывать, что православный и протестантский атеист – это не одно и то же. Если после распада СССР экономика Эстонии и Молдавии была примерно на одном уровне, это не значит, что через 10 лет разница сохранилась. Отчасти благодаря именно тому, что в Эстонии преобладало влияние протестантизма, ей удалось проще встать на рельсы демократизации и развить общественные институты. Ведь если бы у эстонцев было наследие православной культуры, а у молдаван протестантской, то экономическая картина этих стран сегодня выглядела бы иначе. И этот фактор нельзя опускать, ведь менталитет даже православного атеиста отличается от менталитета протестантского атеиста. Другие исследователи указывают на различия западного и восточного типов мышления. Принято считать, что западные люди избегают глобальных гипотез. Они делают акцент на формальной логике, которая берет корни как минимум от Аристотеля. Важно заметить, что всегда есть исключения, но в большинстве западный человек будет искать аргументации обоснованности. При этом он будет избегать противоречий. Для него суждение либо истина, либо нет. Поэтому японцам и китайцам, которым легче допустить противоречия, куда проще понять квантовую физику. И в этом моменте очень важное различие, которое сильно повлияло на ход истории западного мира и в итоге всех нас, Homo sapiens, которые со временем так сильно повлияли на судьбу этой планеты. Все дело в том, что на Востоке есть принцип изменчивости. Все, что истинно сейчас, вскоре может стать неистинным. Поэтому, в отличие от западных людей, у них нет такой двойственности и борьбы противоположностей. Там нет акцента на понятиях добра и зла. Самого зла как такового не существует. Также нет правды и неправды. И, как поясняет востоковед Алексей Маслов, от этого их мышление не склонно к полемике и конфликтности на почве мировоззрений. Соответственно, там нет основы для религиозных конфликтов. Профессор Анохин на встрече с Далай-ламой XIV пытался пояснить, что мышление русского человека может гармонично совмещать в себе как западную, так и восточную парадигму. Если перед вами курица, корова и трава, какой из предметов вы посчитаете лишним? Кто-то ответит «трава», а кто-то «курица». Оказывается, люди видят мир по-разному. У одних более восточный холистичный тип мышления. Их интересует взаимодействие объектов, они больше опираются на опыт, а не на логику. Другие же сначала видят объект, а потом уже задумываются о его свойствах. Это характерно для западного аналитического типа мышления. Поэтому в определенных тестах на формальную логику восточные студенты обычно сильно уступают западным. В пример можно привести разницу Северной и Южной Кореи, которые выбрали разные парадигмы – холистическую и протестантскую. Известный социальный психолог Ричард Нисбет исследовал то, как на Западе и на Востоке в ходе истории формировались разные способы взгляда на мир. Он подчеркивает, что из-за того, что в Древней Греции было мало социальных ограничений, а чувство выбора наполняло все окружение, люди лично влияли на окружающие события. Причем настолько, что ни одна древняя цивилизация с этим не сравнится. В Китае же все было совсем иначе. Там ты ощущал ценность, когда гармонично вписывался и вносил вклад в общее дело. Так ожидания общества и чувство долга перед ним влияли на твой выбор. Здесь явно есть приоритет целого по отношению к частному. Поэтому очень трудно говорить с восточными людьми о таких понятиях, как права отдельной личности. Верования Китая или Японии хоть и не ранили психику людей страхом Абади и злом боги, который накажет их за грехи, но внушали стыд другими рычагами, связанными, например, с долгом перед государством. Это система полного подчинения человека общественной воле и его порядку. Его жизнь и чувства – ничто по сравнению с всеобщей целью. Может, поэтому они склонны обвинять личные качества людей, а не обстоятельства и окружение. Вдобавок, некоторые ученые стараются понять, что заставляет людей вести себя так, как группа, и мыслить коллективно. Например, микробная теория, которая подтверждается лабораторно, поясняет, если где-то есть большой риск заболеть, то люди будут, естественно, сотрудничать и поддерживать друг друга. И напротив, если ты уверен в безопасности и что справишься своими силами, то будешь более индивидуален. И это соответствует тезису Малиновского, о котором мы упоминали в лекции об истоках религии. Есть еще и фермерская теория, где тип мышления зависит от агрокультуры. Ведь даже в Китае мышление у людей более холистическое там, где выращивают рис, от тех областей, где выращивают пшеницу. Чтобы вырастить рис, надо больше коллективизма и взаимопомощи. Также эксперты из Мичигана утверждают, что японцы с северного острова Хоккайдо более индивидуалистичны, чем остальные соотечественники. Нечто подобное есть и в Италии, где северные и южные итальянцы мыслят по-разному. И, конечно же, это отражается на уровне и типе религиозности. В то же время другие эксперты говорят, что в США люди среднего класса отличаются от рабочего класса более аналитическим, а не холистическим подходом к логике. Может быть, поэтому страны Северной Европы, где экономика более развита, принимают атеизм первыми. Но подходят ли все эти гипотезы к нашей теме? Ведь Россия и Греция расположены в разных климатических зонах. К тому же скандинавские страны совсем недавно были бедны, и там холодный климат. Так может, связь с православной культурой более логично объясняет все в этом сценарии? Или все же избавление от мистики сыграло более важную роль? Или же, как у Вейбера, чувство вины, которое привело к трудолюбию? Но это есть и у восточных людей. Также русские и украинцы вполне трудолюбивый народ. Но тогда чего же не хватает? Что нужно, чтобы было благополучие, образование, вера в прогресс, трудолюбие и чувство вины, которого нет в православии из-за того, что грехи легко прощаются? Может, холистическое мышление? Ведь страны Востока, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур добились успеха, переняв именно западную модель экономики, а не как их соседи, выбравшие советскую модель. А может, секрет в чем-то еще? Решать вам, друзья. Надеюсь, что эта презентация поможет вам как минимум задать себе интересные вопросы и задуматься над ними. Помните, что наши уроки религиоведения не дают ответов на вопросы, а предоставляют вам возможность задуматься и сделать свой собственный выбор. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, возможно, именно из-за разницы между западным и восточным мышлением, миллионы людей чувствуют себя совершенно комфортно в атмосфере православной культуры и ни под каким предлогом не желают покидать эту зону комфорта. Еще раз хочется упомянуть, что такие исследователи, как Кристофер Марш, видят массу позитивного в гармоничных отношениях православной церкви с государством. Вдобавок, надо отдать должное православию, которое смогло пережить антирелигиозную политику коммунизма, пройдя через много сложностей и унижений, и в итоге вновь возродиться на посткоммунистическом пространстве. К тому же православие смогло защитить себя лучше, чем католичество. И не нам судить, какой ценой, и хорошо это или плохо, но они смогли это сделать. Один из главных выводов заключается в том, что чтобы понять успех или неуспех благосостояния той или иной нации, важно учитывать не только размеры ее богатства, но и культурный аспект, выраженный в вероисповедании. Изложенные выше моменты указывают на то, что православный менталитет вызывает высокий уровень социального консерватизма и нетолерантности в обществе. Также он не поддерживает самоинициативу. Еще великий Джеймс Беллингтон отмечал, что проблема соотношения православия и демократии в России – возможно, является наиболее важной для выбора ее пути. Если все вышеназванные исследования и выводы Джанкова и Николовой верны, это значит, что православная культура отчасти несет ответственность за то, что на подвластных ей территориях уровень счастья людей и их благосостояние не такое, как у западных соседей, поскольку именно она сдерживает прогресс. Но важно еще раз подчеркнуть, что религия лишь один из факторов, влияющих на благосостояние страны. Конечно же, нельзя смотреть однобоко, ведь важную роль в истории капитализма сыграло отношение к банковскому кредитованию. В людях появилась вера в будущий прогресс, в то, что пирог экономики может расти и что ты можешь обогащаться, не делая других беднее. А вот какой фактор в этом сыграло вероисповедание людей, решать вам. В завершении хотелось бы привести цитату Питера Бергера из его работы 2005 года «Православие и глобальный плюрализм». Я не в состоянии рассуждать о ситуации на Кипре, в Грузии или в Армении, но позволю себе одно социологическое предсказание. Чем ближе общество движется к Европе, тем больше оно окажется под влиянием европейской секулярности. Я сомневаюсь, что православие может даровать иммунитет против этого процесса.